Frau. Tonte d'alles und Patios, Sori вечерня меркли, Ночь надвигалась на землю, Тени ночные черным покровом Степь расстилали. Теплая, дневная ночь, Грозы любви навевая, Разливая негу в крови, Зовет тебя. Ждешь ли ты меня, моя милая? Ждешь ли? Чую сердцем, что ждешь ты меня. Стоп любви, ах, скоро, скоро ли я увижу тебя? Ты приди, скорей, скорей, на стоп любви, отзови, помни. Не бойся, все давно заснули, кругом все тихо, мирно спит. Крепко спит. Ах, да. Покровом темной ночи, когда и лес, и борешься, когда и звезды неба оки, они на нас не лезут.